Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Калиничев Александр Михайлович. «Дилетант 2. История сослагательного наклонения». Часть 2. История сослагательного наклонения. Глава 1. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики. А. П. Чехов. Степь. Были дали голубы, было вымысла в избытке, и из собственной судьбы я выдергивал по нитке. Это что? Облака плывут в правую часть оконного переплета и исчезают за краем окна. Вот исчезла голова лошади, вот медвежонок исчез, а вот дед с бородой и в тулупе тоже исчезает. Медленно, как уходит за дверь. Мне 7 лет, у меня ангина. Я лежу в кровати и смотрю, как за окном плывут облака. Больше мне с кровати ничего не видно. Почему-то облака заполняют все небо, синевы уже не вижу. Вот они уже заполнили все окно, всю комнату. Это не облака, а что? Потолок, странный потолок. Когда это отец его перекрасил? Голова болит. Ах, да, у меня же ангина. Чертова ангина. Из-за нее я могу не пойти в школу 1 сентября? Как? Но ведь сегодня уже 29. Я что, не пойду в школу в этом году? Но ведь отец уже и форму школьную мне купил, и портфель. Ну да, портфель. Какого он цвета? Черный. А ведь я хотел ранец. Вон Юрке Петрову купили ранец, а мне портфель. Я хотел ранец. Юрка Петров, мы с ним ходили в детский сад в одну группу. Потолок приближается. Это не потолок. Это Фармана. Я Ржевский. Голова болит. Что-то неправильное за деревом справа от дороги. Дым. Выстрел. Кто это надо мной склонился? Это не мама. Это Филька. Какой Филька? Филька. Племянник Степана. Так это в другой уже жизни. У меня две жизни. Ну, да. Пить. Хочу пить. Дай попить. Мне поднимают голову и подносят кружку ко рту. Вода. Хорошо. Чего-то лицо у Фильки какое-то не такое. Ах да, стреляли, стреляли. В меня? Я что, ранен? Хочу спать. Что это? Потолок? Какой-то другой. Где это я? Голова болит. Эх, анальгинчик убы. Перебьешься. Нет здесь никакого анальгина. Боль внутри головы пульсирует, как будто дятел долбит. Сейчас он достанет этого червяка и боль прекратится. Подношу руку к голове. Повязка. Что-то неправильное за деревом справа от дороги. Дым. Выстрел. Выстрел. А звук выстрела я слышал. Значит, в меня попали? Видимо, попали. Куда? В голову. Комната незнакомая. Кто-то сидит спиной ко мне на стуле возле стола. Филька. Филимон. Что случилось? Филька вскакивает и наклоняется надо мной. Языком-то как тяжело ворочить. Вас ранил Александр Федорович. Куда? В голову. Что? Я уже умер. Господь с вами. Доктор были, сказывали, что рана несерьезная, но видать есть это, конфузия. Велел, когда опомятываете, вас не беспокоить, а вам лежать. Тогда не беспокой, дай попить. 3 с лишним года Филька со мной, а все доктор, серьезная. Вот уж действительно конфузия. И опять провалился в сон. Проснулся обыкновенно. Проснулся и все. Голова болит, но терпимо. Комната в корчме в Браслове. Уже, наверное, вечер, сумрачно. Я так в ней и не спал тогда. Филька сидит у стола и что-то шьет. Филимон, друг мой, не шей ты в потемках, зрение испортишь. Пока занимались моим туалетом, Филька мне и поведал, как все случилось. Когда Агинский с людьми появились из-за поворота дороги, Савва сразу же распределил всадников по целям между собой, Филька и Коренем. У каждого из них было по 2 пистолета, и в случае сшибки ребята могли спокойно всех поляков и положить. Стрелять умеют все, включая Фильку. Но когда начался наш разговор с Агинским, парни чуть подрасслабились, и момент, когда на противоположной стороне дороги качнулась ветка и появилось ружье стрелка, элементарно прозявили, то есть увидели, как и я, после дыма и звука выстрела. Когда я после выстрела стал заваливаться на шею лошади, меня подхватил Агинский, а его люди бросились ловить стрелка. Да куда, не споймали, убег скрозь болото-то. Савва дал знак не вмешиваться. Агинский стал звать своих людей и кричал по-русски, что если люди господина Ржевского где есть, то чтобы подошли и помогли. Вот тогда Савва и кивнул Фильке, чтобы он бежал ко мне. Лицо у меня было все в кровише, но я дышал. Когда смыли кровь, оказалось, что у меня рассечен лоб. Пуля прошла рикошетом. Рикошетом, а так можно сказать, рикошет – это отраженный полет снаряда или пули, да чего угодно. Просто пуля вскользь прошла. Повезло. Ну да, ну даже танкистом был когда-то в прошлой жизни, значит, бронелобый. Рикошет от мозгов. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, Прямо в зайчика стреляет. Привезли его домой, оказался он живой. Были бы мозги, было бы сотрясение, дежавю. Вроде это уже было, нет, но сознание я-то потерял. Вероятно, контузия, ну да, доктор же сказал. Филимон, а откуда доктор? В Браславе есть доктор? Нету, то князь этот своего прислали. Давно я без сознания, так третий день. Да, третий день. Позови Александра Семеновича. Нет, подожди, помоги сначала сесть. Голова закружилась. Тошнит. Стой, стой, клади обратно, зови Макарова. Да чего же невезучий этот парень Ржевский, то без ног остался, то вот чуть было без головы. Может наоборот, везучий, ведь мог Богу душу отдать еще под Измаилом, да и сейчас, пройди пуля на миллиметр в другую сторону и адью. Пожалуй, Стрелок промахнулся потому, что я стал голову поворачивать в его сторону. А так бы да, отпевали бы уже отпели бы. Александр Семенович появился через минуту. Ну, слава богу, Александр Федорович, мы не знали уже, что делать. Доктора в городишке нет, и ранение у вас вроде бы не очень тяжелое, а двое суток без памяти. Наверное, контузия, Александр Семенович, уже вторая, голова болит. Да, да, но, слава богу, вы пришли в себя. Вы сказали, доктора в городишке нет, а кто же меня смотрел? Князь Огинский своего присылал. Зачем, спрашивал? Ты же это знал. Вот как? И что там Огинский? Что Огинский? Винит себя в вашем ранении. Он, видите ли, не знал, что некоторые его люди так радикально настроены и не хотят даже слышать о каких-либо переговорах с нами и даже могут пойти на прямое нарушение его приказа. Но бог с ними. О них позже. Тут новости пришли от Денисова. Под Мациевицами он разбил Костюшка. Костюшка ранен и пленен. Интересно? А в моей истории так же было, остатки польских дивизий отошли к Варшаве. Поэтому, я думаю, гонор шляхтичей сейчас несколько приуменьшится. Но для нас с вами сейчас актуален другой вопрос. Тут Макаров почему-то замялся. Дело в том, что нам бы надо уже ехать далее, но вот вам доктор рекомендовал лежать не менее 2 недель. Выезжаем завтра. До Вильна осталось 200 верст. Как-нибудь, с Божьей помощью доеду. Мне показалось, что Макаров облегченно вздохнул. Расскажите лучше, как Огинский. Как я понимаю, вы с ним побеседовали, и он с нашими доводами согласился. Частично. Но да, он поедет с нами в Вильно-Крепнину. С собой берет 4 человек. Надо ему сказать, чтобы и доктора взял. Все, все, Александр Федорович, отдыхайте. Набирайте сил, голубчик. У нас еще будет время переговорить. Да, пожалуй, вы правы. Надо попытаться заснуть, а с Огинским завтра поговорим. Но поговорить с Михаилом Клеофастовичем довелось только через неделю. По приезду нашему в Вильно меня там уже ждало высочайшее повеление из Петербурга о срочном возвращении в столицу, что как-то было даже не похоже на императрицу. Она, конечно, женщина, и сердце у нее впереди головы, может сгоряча и дров наломать, а потом, остыв, все исправить, но она и политик, и обдуманные решения, как правило, отменяет редко. Мы едем с Огинским в Петербург. Опять дорога. Вас не поблагодарил, князь, за то, что не дали мне тогда упасть с коня. В моем положении падение могло быть фатальным. Пустяки. Я как раз чувствую себя перед вами виноватым. Получается, что я не сдержал данного слова. В полноте, я же понимаю, что вас хотели подставить. Кстати, князь, а ведь мы с вами где-то родственники. Недоуменный взгляд моего визави был более чем красноречивым ответом. Да, да, родственники, правда, очень дальние, Огинские и Ржевские считаются Рюриковичами. Огинские, правда, из Черниговской ветви, а Ржевские из Смоленской. Если исходить из того, что все произошли от Адама и Евы, то все люди родственники. Да, пожалуй. Пан Михаил, вы ведь в чрезмерной религиозности замечены не были, или я ошибаюсь? Так давайте оставим этот диспут для клерикалов. Но я не об этом хотел с вами поговорить. Я хотел с вами поговорить о Великом княжестве Литовском. О Великом княжестве Литовском, как о независимом государстве. Великом княжестве Литовском. Огинский не спросил, а задумчиво повторил мою фразу. Да, было когда-то такое государство в Европе, но более 200 лет после Люблинской унии оно называется Речью Посполитой. Мы обсуждали этот вопрос с господином Макаровым. Вы хотите сохранить наше государство, не дать его окончательно разделить между Россией, Пруссией и Австрией, а судя по всему, дело к этому идет. По мнению господина Макарова, условие, на которое могут пойти наши соседи, заключается в разделе на польскую и литовскую части, друг от друга независящие и ничем не объединенные, то есть два маленьких, слабеньких королевства, ну или княжества, которые в любой момент можно при желании завоевать, да еще и, наверное, контрибуция, которую придется выплачивать не одному поколению. Ужасно. Чем это отличается от грабежа? Вы, как стервятники, напали не некогда великую страну, воспользовавшись ее внутренними проблемами, унизили и уничтожили. Ох, князь, вы мне можете не поверить, но я с вами согласен. Беда только в том, что так ведут себя все и всегда. Увы, но мировая история и состоит из истории таких грабежей, и не так же ли поступало и ваше государство, когда могло себе это позволить? Да хотя бы и в отношении нас, ох, не скоро, очень не скоро, но хочется верить, что это когда-нибудь случится и люди поймут, что жить в мире, уважать интересы соседа намного выгоднее. Только мы с вами до этого точно не доживем. Но вы согласны с нашей позицией? Вы думаете, мне легко согласиться? Я не согласен, но боюсь, что выбор невелик. Я согласился с тем, что надо попытаться вступить в переговоры с вашей императрицей. Да я осознаю, что она может даже не захотеть со мной встретиться, может даже сразу же приказать отправить меня в Сибирь, как человека, который воевал против русских войск. Но ради спасения Родины я должен попытаться. Ваша позиция, позиция господина Макарова, как он сказал, такова, что для исторической справедливости было бы правильно сохранить на территории Европы государство, имеющее тысячелетнюю историю, а вот почему вы так ратуете за нашу независимость. Тоже считаете, что это справедливо? ГМ. А кто определяет, что справедливо, а что нет? Каждый сам, а потом навязывает другим. Я считаю, что окончательный раздел Речи Посполитой со стороны России будет ошибкой, и не потому, что это справедливо или несправедливо. Множество стран имели тысячелетнюю историю, а потом исчезали вместе с населением. Где Византия, где Римская империя, где Финикия? И я вовсе не патриот вашей страны, а как раз потому, что я пекусь, в первую голову, о выгоде России, считаю, приобретя ваши территории, Россия приобретет постоянную головную боль. Кроме того, что на этих территориях живет обиженный за лишение суверенитета и, поэтому, потенциально враждебный народ, так еще непосредственно на границах этих территорий будут постоянно находиться Австрия и Пруссия, которые с завидной периодичностью сами будут стремиться к лидерству в Европе. А потому войны то с одними, то с другими, а то и с их коалицией у России неизбежны. России куда более выгодно было бы иметь на этих территориях независимого нейтрального соседа в виде страны или странно-европейское лидерство не претендующих и потому, на соседский каравай рот не разевающих. То есть, сохраняя де-юре суверенитет этим государствам, вы рассчитываете на то, что они де-факто будут вашими сателлитами. Так сказать, в благодарность за суверенитет, сарказм, с которым Агинский это сказал, был настолько пропитан ядом, что мне показалось, я его увидел. Благодарность может быть между отдельными людьми. Думаю, что возможно, в какой-то мере, даже между народами может быть, но вот между государствами я даже теоретически ее не допускаю. Не хочу вас лично ни в коем случае обидеть, поверьте, я отношусь к вам с большим уважением, но, все-таки скажу, вы, я имею в виду вашу шляхту, всегда будете нас ненавидеть. Ваша ненависть замешана на гремучей смеси исторической зависти, мелочности, спеси и алчности шляхты. В пору своего расцвета Речь Посполитая была не просто мощнее, но и развитие, культурнее Московской Руси, и если бы ваше развитие шло поступательно, все ныне российские пространства Поволжье, и Урал, и Сибирь принадлежали бы вам. Но вы сами лишили себя этой перспективы, сначала правом вето, парализовавшим шляхту разгулом демократии, при котором один единственный шляхтич может блокировать всю государственную политику, а затем мелочными интригами королей. Вы понимаете это и, тем не менее, никогда нам не простите, что мы стали империей, а вы свой шанс упустили. Поэтому, если когда вы и будете нашим союзником, то только в случаях смертельной угрозы для вас. Не скажу, что мне приятно это было слушать, но вынужден признать, кое-что в ваших словах было справедливо. Хотя в целом, считаю, вы не правы, и в своих, если можно так сказать, прогнозах ошибаетесь вы и мы, славяне, поэтому должны вместе противостоять и германской экспансии, и турецкой, и какой бы то ни было. Вам когда-нибудь напомню эти слова. Глава 2. А в это время Бонапарт переходил границу. В.С. Высоцкий. Рад вас приветствовать, дорогой Александр Федорович. Князь Измайлов Михаил Михайлович, московский главнокомандующий, А с осени прошлого года губернатор, сияя, как начищенный самовар, просто излучая вокруг себя доброжелательность, шел мне навстречу. Трудно было сказать, насколько искренней была его улыбка, но создавалось впечатление, что он действительно рад, что я пришел на этот бал. Взаимно, уважаемый Михаил Михайлович, позвольте мне поблагодарить вас за приглашение. Я искренне рад находиться в вашем доме. Приличия соблюдены. Две высокие договаривающиеся стороны раскланились, согласно протоколу, и обменялись протокольными же приветствиями. Я знал причину моего настойчивого приглашения на этот бал. Дело в том, что в Москве уже сложилось обо мне мнение как о затворнике и гордеце. Это мне поведал Сергей Голицын, кстати, сам ставший недавно камергером. По его словам, у Измайлова, как у начальствующего гражданской частью в Москве и губернии, возникли проблемы со строительством московского водопровода. Дело в том, что оказывается еще то ли в 1779, то ли в 1780 году по личному указу Екатерины II в Москве начали строить водопровод. Источником водоснабжения должны были служить ключи вблизи села Большие Мытищи. Но вот прошло уже 16 лет, а конца работам еще и не видно. А императрица вдруг вспомнила об этом и, вроде бы, строго выговаривала Измайлову. Хотя объективно, он-то виноват в долгострое был меньше всех. Но обычай наказывать невиновных и награждать непричастных родился не в 21 веке. Вот князь и засуетился. А я уже слыл в Москве не только как крупный заводчик и грамотный механик, но и как лицо, приближенное к императору, то бишь, к императрице. Кроме того, в Москве знали, что на моих заводах водопровод имеется. По-видимому, Измайлов будет меня уговаривать взять подряд. А где лучше всего решать важные вопросы? Конечно, в кулуарах. В этом случае бал 18 века ничем не хуже тусовки века 21. После соблюдения приличий, обязательных фраз про замечательный дом и сад, про прекрасный бал и гостей князя, я думал, что Измайлов перейдет непосредственно к делу, но он почему-то тянул. Впрочем, чего это я? Это же Россия, 18 век. Здесь дела быстро не делаются. «В какие игры вы играете, Александр Федорович?» — спросил меня князь, явно намекая на карточные, но я не повелся. «Люблю играть в шахматы». «В шахматы?» Сказать, что он был удивлен, ничего не сказать. По-видимому, разговор о подряде на строительство водопровода должен был состояться за игрой в карты. Получалось, что я ломаю Измайлову весь сценарий. «Михаил Михайлович, ведь когда вы заговорили об игре, признайтесь, вы хотели предложить мне партию в вист, но я не люблю играть в карты. В картах слишком велика доля случайности от игрока независящая. Может, для кого-то в этом и есть вся прелесть. Я же привык полагаться только на точный расчет. Как отрадно это слышать от столь молодого человека. Впрочем, вы уже всем доказали, что достойны называться не мальчиком, но мужем. Как бы я хотел, чтобы у меня был такой сын». Глаза его повлажнели. «Блин, а ведь старик искренен. Мне его стало немного жаль. Сколько ему? Кажется, 74, закат жизни. Спасибо за добрые слова, ваше сиятельство, и... Михаил Михайлович, не надо меня опекать. Я уже достаточно большой мальчик и не пропаду на вашем балу, а у вас самих дел не в проворот. Я же не один ваш гость. Мне, право, неловко. Ну, полноте, полноте, голубчик. К чему тут сиятельство? А одного я вас все равно не оставлю. Как забавно вы сказали, большой мальчик». Мы подошли к двум девушкам, стоящим у окна. «Дорогие мои, позвольте вам представить Александра Федоровича Ржевского. Александр Федорович — тайный советник, крупный заводчик и вообще хороший человек. Прошу любить и жаловать». Пока он все это говорил, девушки обернулись к нам. «Александр Федорович, знакомлю вас со своей фамилией. Моя племянница, вдова графа Воронцова Арина Ивановна». Девушка, вернее, молодая женщина подала мне руку и присела в реверансе. Темные волосы убраны в замысловатую прическу, достаточно выразительные темные, наверное, карие глаза, прямой носик. Не дурна, но обернуться посмотреть, не обернулась ли она, вряд ли. Младшая моя племянница Евдокия Ивановна. Черные вьющиеся волосы, чистый лоб, огромные черные умные глаза, чувственный, в мое время сказали бы, сексуальный рот и все это на лебединой шейке. Да уж, надо же, как атомы интересно расположились. Хороша, этой вслед не раз обернешься. Сжечь ведьму, но она же красивая. Хорошо, но потом сжечь. Когда я целовал ей руку, пальчики ее заметно подрагивали. Весьма польщен. «Михаил Михайлович, Ваши племянницы наверняка первые красавицы Москвы. Ха, старшая зарделась, а вот младшая. Вы, я уверена, всем девицам это говорите. До сих пор, нет, а теперь действительно буду всем говорить, что вы первые красавицы. Ну, я думаю, князь грустно улыбнулся, по крайней мере, я надеюсь, вы поладите. Оставляю вас, молодые люди. Дусенька, умоляю, не обижай Александра Федоровича. Он удалился. Александр Федорович, взяла на себя инициативу старшая из сестер. Про вас говорят, что вы очень остроумный человек и знаете много дерли анекдоте. Не расскажите ли нам что-нибудь? С превеликим удовольствием, Арина Ивановна. Вот извольте, один как раз пришел на ум. Маленький верблюжонок спрашивает у верблюда отца. Папа, а зачем у нас два больших горба? Папа отвечает, это для того, чтобы хранить еду целый месяц. Папа, а зачем у нас такие большие копыта? Для того, чтобы не проваливались ноги в песке. Папа, а зачем у нас такие большие ресницы? Сынок, ну как же ты не поймешь, мы же верблюды, корабли пустыни. Это для того, чтобы во время песчаной бури песок не попадал нам в глаза. Я все понимаю, но зачем нам все это в гатчинском зверинце? Меня наградили милым смехом, а младшая даже захлопала в ладошки. Еще, ну пожалуйста. Сколько ей лет? 17, 18, извольте. Чтоб еще приличное рассказать, вот, как назло, в голову лезут только пошлые анекдоты. Положение спас Серж Голицын. Добрый вечер, разрешите к вам присоединиться. Вы так заразительно смеялись, Арина Ивановна, что я готов поспорить. Наверняка Александр Федорович рассказывал вам один из своих дерли анекдоте. Про что же на этот раз? Про верблюжонка, Серж. И, кстати, здравствуй. Мы улыбнулись друг другу и раскланились. Вы знакомы? Славно. Сергей Михайлович, поддержите нас. Пусть Александр Федорович еще что-нибудь расскажет. Право, Саша, расскажи про исповедь. Мне он очень понравился. Просим, просим, просим. Юная ягоза только не запрыгала от нетерпения. ГМ, Серж, я знаю про исповедь несколько анекдотов, но они, по-моему, все не для дамского общества. А, вспомнил этот, извольте. Приходит молодая девушка в церковь исповедоваться. Очень грешна, батюшка. Меня обуял грех гордыни. Каждое утро смотрю в зеркало и вижу, как я красива. Не волнуйтесь, дочь моя, это не грех, а просто заблуждение. Голицын не смеялся, он ржал. Чего, спрашивается, пустяковенький анекдотик. Он так не смеялся, когда его в первый раз услышал. Сестры смеялись тоже. Старшая так, как положено по этикету, то есть смеялась, но в голове держала, не уроню ли я свое достоинство. Младшая закрыла лицо руками и сотрясались только ее плечи. Вокруг нас уже начали собираться. Но тут, к счастью, заиграла музыка. Разрешите вас пригласить на полонез, Евдокия Ивановна. Вот какой черт меня дернул. Возвращаясь с бала, я потешался над собой. Аналитик хренов, знаток интриг. Старик Измайлов все устроил не ради какого-то водопровода, пусть даже московского. Старый интриган подстроил все ради своих племянниц. Это-то по-человечески понятно. Князь уже далеко не молод, а хочется еще при жизни устроить судьбу воспитанниц. Только чего тебя-то выбрал? Не беден, конечно, но ведь титулов за тобой никаких. Так, дворянчик средней руки, пусть и тайный советник. Видимо, я действительно понравился старику. Даже то, что калека не помеха. Не обольщайся. Кроме тебя, там было, по меньшей мере, дюжина потенциальных женихов. Князь широко сеть закидывает. Ночью не спалось. Я ворочался сбоку на бок, но никак не мог занять удобное положение. Все время что-то мешало, и все время в голове всплывал образ моей партнерши по танцам. Все, спать. Раз, два, три, четыре. Какая у нее прелестная улыбка. Все, спать. 25, 26, 27. А глаза, ох уж эти глаза. Спи, старый идиот, выброси ее из головы. Девочке 16 лет, что ты с этим ребенком делать будешь? Но ведь мне только 27. Для этого времени у нас разница в возрасте практически никакая. Сколько было Наташе Ростовой, когда к ней Балконский сватался, а сколько самому Балконскому, неважно. Причем тут это, твоему телу 27, а на самом деле, ты глубокий старик. Ты влюбился, но ведь нет же, просто понравилась красивая девушка и все. Да, она хороша, свежа, да и не глупа, но что ты с ней будешь делать, когда первое влечение пройдет? Какие у вас общие интересы? Она по существу, еще ребенок. А не закончить ли строительство московского водопровода нашему обществу на вере, заодно уж и производство чугунных труб организовать? Ты ищешь повод приехать к Измайловым. Если разрабатывать технологию производства чугунных труб, то можно и до паровой машины доизобретаться. Решил же никакого прогрессорства. Какое прогрессорство? Ползунов свою машину уже изобрел. Увеличим толщину стенок котла, и будет воду качать в московский водопровод. А воду пустим не по желобам, а по чугунным трубам. Давай спи, себя не обманывай. Ты ищешь повод опять увидеть эту девочку. Какие у нее глаза? У нас могут быть красивые дети. Какие дети? Ольга умерла при родах. Может, это патология? До этого она рожала 4 раза и все дети живы. А тут связалась с тобой и... А вдруг и... На следующий день я приперся к Измайлову без повода. Сказал просто, что, проезжая мимо, счел своим долгом засвидетельствовать свое почтение князю и поблагодарить за прекрасный вчерашний вечер. Очень благородно с вашей стороны, Александр Федорович, что навестили старика. Мне показалось, что Измайлов несколько смущается. Я что, не вовремя? Ну что вы, ваше сиятельство, какой же вы старик? Старик, мой друг, уже старик. Куда деваться? Мне ведь, голубчик, через 75-й годок пойдет. Да, князь вздохнул, как-то сокрушенно качнул головой и повернулся к стоящему в стороне слуге. «Накрой-ка нам, Прохор, в кабинете». Уже повернувшись ко мне, «Вы как? Ничего в России не меняется через 200 лет. Вы как будет обозначать приглашение выпить, причем выпить не чаю, или, скажем, кофе, а именно того, чего надо?» Я пожал плечами, что у нас в России в таких случаях всегда означало знак согласия. «Ну, вот и славно. Прошу вас», князь жестом пригласил меня следовать за ним. Пока мы рассаживались, слуги расставляли какие-то закуски и графинчики с коричневатой на вид жидкостью. Да меня женить хотят. Меня есть к вам серьезный разговор, Александр Федорович. Начал Измайлов, разливая по рюмкам пахучую настойку. Весь внимание, Михаил Михайлович. Ерофеич, князь кивнул. Ну, точно, сейчас и женит. Может, это все же про водопровод? Через неделю было объявлено о моей помолвке с Евдокией Ивановной Измайловой, а еще через месяц она стала моей женой. Я, как Балконский, тянуть кота за хвост и искушать судьбу не стал. Венчаться, правда, пришлось в Петербурге, на этом настояли и Дашкова, и императрица. Посаженным отцом был князь Измайлов, посаженной матерью Екатерина II. Жена спала, совершенно по-детски свернувшись калачиком. Лицо ее, в утреннем, еще робком свете, было таким счастливым, что у меня защемило в груди. Стараясь не шуметь, я пристегнул протезы и потихоньку, почти не поднимая ног, вышел, даже скорее, выполз на балкон. Солнце только-только показало свой краешек из-за Шаблыкинского леса. Небо было девственно чистым, день обещал быть чудным. В деревне запел петух, ему отозвался другой, замычала корова. Медовый месяц мы жили в Алексеевском. Жениться нужно по молодости, по глупости или по большой любви, потому, что повзрослеешь, поумнеешь и поймешь, что тебе уже никто не нужен. Моему телу 27 лет, мне, как психотипу, 70, поэтому по молодости отпадает. По большой любви, да вроде тоже нет. Я испытываю к своей жене, конечно, определенную нежность, но назвать это большой любовью, пожалуй, нет. Захотелось почему-то сделать это прелестное создание счастливым. Значит, по глупости. Конечно, по глупости. Раньше я был неуязвим, отвечал только за себя и влиять могли только на меня и через меня. Сейчас же есть уязвимое место, через которое меня можно к чему-нибудь принудить. Ну да, ну да. Она тебя за муки полюбила, а ты ее за сострадание к ним. Сегодня поймал себя на мысли, что очень скучаю по многим моментам в прошлой жизни, хорошим и плохим, которые запомнились мне навсегда. Первые учебные годы в школе. Как не хотелось вставать и идти на уроки, какими долгими они казались, целых 45 минут, и какими короткими были перемены. Каким беззаботным я тогда был, как очень хотел познакомиться с девчонкой и не знал, как это сделать. Первая любовь, первый поцелуй. Кто была первая, с которой я целовался? Я не помню. Я не помню, с кем первой я целовался в той жизни. Что за паника? А была ли та жизнь? Может, это всего лишь бред контуженного поручика? То есть ты летишь вниз головой перед крепостными воротами, ударяешься ею бедной, в смысле бедной головой, о землю, твой мозг, если хочешь, твой мозговой компьютер, дает сбой и, по никому неведомой причине, рассчитывает будущее аж до 21 века, при этом стирая предыдущие файлы. Затем в спокойной обстановке перезагружается и заменяет файл твоего детства на файл возможного будущего. Хочешь сказать, что я как раз и есть Александр Федорович Ж, но я себя позиционирую как, а все мои воспоминания о прошлой жизни в будущем это бред травмированного сознания? Ну не нравится тебе слово «бред», пусть это будет называться искривлением материнского сознания. Вещий сон, как вообще теория, всяко более правдоподобнее, чем переносы во времени вселенским супермозгом. Нет, а Бородино, декабристы, Ленин, Сталин, Гагарин, это что, это искривление материнского сознания, а моя жена, дочки, внучки, это только мне приснилось, твоя жена сейчас спит в вашей постели, обернись, вон она, кстати, в том будущем тебя бы посадили за совращение малолетней, ей всего 16 лет, сбой компьютерной программы, да само слово только через 100 лет появится, так что же все, что я знаю о будущем, только мои фантазии, можешь думать, что это расчеты твоего мозгового компьютера в стрессовой ситуации возможного варианта будущего, а как появляются пророки, Нострадамус стал предсказывать будущее после смерти всей своей семьи от чумы, Кассандра, ей в детстве змеи вычистили уши и она стала слышать будущее. Представь, маленькая девочка и змей, стресс, стресс, а Ванга, пролетела сотню метров, ударилась о землю и ослепла, вот, Ванга, Ванга родится только в 20 веке, откуда я это знаю, ну, голова предмет темный и исследованию не подлежит, вот ты помнишь, что за Павлом императором стал Александр, так, так, но ведь Александр убит, ты помнишь, что после восстания Костюшка Речь Посполитая перестала существовать, и только в 20 веке появились Польша и Литва. А что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем королевство польское и княжество литовское. В первом на троне сидит Станислав II Август Понятовский, который хотел было после поражения восстания отречься, но ему не дали, потому как поиски нового монарха могли закончиться войнами уже между Россией, Австрией и Пруссией, что не нужно было никому. Великим же князем литовским стал Франциск Ксаверий Броницкий. Броницкий гусь, конечно, еще тот, но так как человек он уже не молодой, то это позволяло надеяться, что резких политических телодвижений делать не будет, а там, глядишь, и подходящая фигура вырисуется. Хотя, да, интересное было времечко. По приезду в Петербург я поселил Агинского у себя на набережной Фонтанки. Позже, уже после взятия Суворовым Варшавы, мне удалось уговорить Екатерину перевести ко мне из Петропавловской крепости Костюшка. Агинский нужен был как человек, к которому Екатерина относилась с симпатией, ей очень нравились его полонезы. Кроме того, князь, дипломат, хоть в данный момент и выступал как частное лицо, я рассчитывал, что усилия Агинского по сохранению польско-литовского государства и мои потуги убедить императрицу в ненужности полного уничтожения Речи Посполитой дадут положительный результат. Параллельно работа проводилась и с Безбородко, и со Стерманом, и с Марковым, то есть с теми, кто мог хоть чуть-чуть влиять на высочайшие решения. На Костюшка же я же возлагал надежды другого рода. Очень хотелось на западных рубежах иметь спокойных соседей, а чтобы шляхту, что польскую, что литовскую усмирить, нужна железная рука, да и авторитет тоже. Вот мною и планировалось, что если проект выгорит, то наведением внутреннего порядка в Польше займется Костюшка, а в Литве – Агинский. Рад вас приветствовать, господа, на мое приветствие Костюшка и Агинский встали и поклонились. Присаживайтесь, прошу вас, будьте, как дома. Я понимаю, что это лишь банальная фраза этикета, но мне действительно хочется, чтобы вы чувствовали себя у меня в гостях раскованно. Вопросы, которые мы будем обсуждать, успешнее решаются в дружеской обстановке. Может быть немного вина, если вопросы действительно серьезные, то я предпочитаю их обсуждать трезвой головой. Костюшка выразительно посмотрел на Агинского. Тогда, быть может, кофе. Да, если можно. Агинский в свою очередь ответил Костюшка не менее красноречивым взглядом. Было видно, что между ними возникло соперничество. Безусловно, что они относятся с уважением друг к другу, но даже среди самых близких друзей, один все равно лидер. Друзьями пан Тадеуш и пан Михаил пока не стали, но единомышленниками мне их сделать надо. Причем, моими единомышленниками, с холодной водой, если можно. После того, как принесли кофе, я продолжил. Господа, я переговорил о нашем деле с императрицей. Надо признаться, ее величество без воодушевления приняла идею создания на месте Речи Посполитой двух независимых государства, польского и литовского. Этого как раз я и ожидал, хотя и надеялся на более благосклонное внимание. В ней еще жива память о погибшем внуке и о кровавой резне Страстной недели. Тут я сделал паузу, давая возможность собеседникам почувствовать напряжение момента. Но, кое в чем убедить ее мне удалось. В принципе, она согласна с мыслью, что Россия, присоединив польские земли, будет вынуждена держать там немалые военные силы для поддержания необходимого спокойствия, а это нерационально, ущерб от такого приобретения получается больше, чем выгода. И это лично мне внушает сдержанный оптимизм. Агинский и Костюшка внимательно меня слушали, но комментировать не торопились. Ждали, пока выложу все карты. А мне бы хотелось услышать хоть какую-нибудь реплику, чтобы развивать разговор дальше в нужном мне ключе. Наступила пауза. Все сделали по глотку кофе. Первым не выдержал Агинский. В чем же оптимизм, пан Ржевский? Хотя бы в том, что категоричного отрицательного ответа мы не получили. Резкой негативной реакции на проблему я не увидел. Просто надо продолжать работать над проблемой и все. Слона можно съесть только по частям. Кроме того, она согласилась с вами встретиться и побеседовать. Ей очень нравятся ваши полонезы. Вы приглашены на послезавтра. Думаю, что императрице надо предложить вариант, который бы был выгоден России. Вступил в разговор Агинский.